Пути других тантр входят в состав панчакрамы Гухья Самаджи. Вот как в состав панчакрамы Гухья Самаджи входят пути других тантр. Все пути трех низших тантр включаются в панчакраму Гухья Самаджи с позиции их назначения. Шесть йоккала-чакры входят в панчакраму, потому что содержат аналогичные методы, а пути остальных тантр анутара-йоги с точки зрения их сущности. Несмотря на то, что стадии зарождения других тантр анутара-йоги не полностью или даже совсем не совпадают со стадией зарождения Гухья Самаджи, они означают то же самое. Если понимать их как созревание набора достоинств, необходимых как основание для перехода к реализации стадии завершения, независимо от того, используются ли напрямую в других тантрах анутара-йоги термины «особый ум», «иллюзорное тело», «ясный свет» и «юганатха», которые были представлены в этом тексте, необходимо понимать, как они соотносятся с понятиями стадии завершения этих тантр. Например, такие практики, как йога внутреннего жара или йога бинду, встречаются в других тантрах, входят в состав рассмотренной здесь особой речи. А любые методы проникновения в жизненные точки тела, предшествующие проникновению в сердечную чакру, включены в раздел особого тела панчакрамы. Вот почему, хорошо изучив пути Шри Гухья Самаджи и убедившись, что в их состав входят пути всех остальных тантр анутара-йоги, адепт обретает высшую бесстрашную уверенность в освоении истинного смысла этих тантр. Лама Цонкапа, воплощенный Манджушри, так прямо и говорит: убедившись в истинности пути Гухья Самаджи, обретешь высшую бесстрашную уверенность в постижении всех остальных учений. Теперь разберемся с тем, как именно Гухья Самаджи включает в себя пути всех остальных тантр. Все пути трех низших тантр входят в панчакраму Гухья Самаджи с функциональной точки зрения. Шесть вспомогательных йоккала-чакры включаются в панчакраму, потому что каждый из них имеет там свой аналог. Вот эти шесть вспомогательных йог: Пратьятхара, Дхьяна, Дхарана, Анусмрити, Пранаяма, Самадхи. За исключением стоящей особняком кала-чакра-тантры, пути остальных тантр анутара-йоги входят в состав двух стадий Гухья Самаджи с точки зрения их природы или сущности. Казалось бы, стадии зарождения других тантр анутара-йоги и кирим Гухья Самаджи не совпадают. Однако, если понимать их как взращивание достоинств, которые послужат основанием для перехода к реализации стадии завершения, тогда они означают одно и то же. Таким образом, можно сделать вывод о том, что истинное предназначение всех стадий зарождения различных тантр анутара-йоги заключается в подготовке ума йогина к высшему созреванию на стадии завершения. В некоторых тантрах анутара-йоги ничего не говорится об особом уме или иллюзорном теле, однако мы все-таки должны научиться соотносить эти термины с понятиями йодзагрима. Что же касается таких понятий, как йога внутреннего жара и йога бинду, применяемых в некоторых тантрах, то они объясняются в разделах «Особая речь Гухья Самаджи». Скажем, в тантре Хируки есть йога внутреннего жара, связанная с визуализацией атунга в пупочной чакре, которая позволяет втянуть ветра в Авадхуте. Это соответствует ваджраджапе и пранаяме в Гухья Самаджи тантре. Следовательно, относится к особой речи. А вот методы проникновения в разные жизненные точки тела, предшествующие проникновению в сердечную чакру и направленные на то, чтобы ветра смогли войти, остаться и угаснуть в Авадхуте, включаются в раздел особого тела Гухья Самаджи. Это можно проиллюстрировать примером из практики Хируки, в которой йогин проникает в 24 жизненных точки тела, либо визуализируя в каждой такой точке соответствующее божество и объем, либо превращая каналы и элементы в каждой точке в божества. В заключении изучаемый текст сообщает нам, что вследствие только что перечисленных причин йогин, глубоко изучивший и правильно понявший путь Гухья Самаджи, в особенности то, как в его различные уровни входят пути остальных тантра-нутара-йоги с точки зрения их природы, назначения и аналогии, непременно обретает высшую бесстрашную уверенность в постижении смысла всех тантр, как справедливо заметил Лама Цзонгкапа. Ну вот и подошло к концу наше изучение путей и ступеней Бхуми Шри Гухья Самаджи, согласно благородной традиции Арьянагарджуны. Автором второй системы Гухья Самаджи, как уже говорилось, является наставник Ачарья Джнанапада. Колофон. Ваджраяна есть вершина всех учений. Даже просто услышать это прекрасное название в нашу эпоху раздоров – редкая удача. И самый драгоценный дар из всех – плод созревания бесчисленных прошлых заслуг. Хоть знания мои скудны, да и способностями нечего хвалиться. Но даже этот вялый лотос и неполную сотню лепестков, что зовется моим разумом, встает и расцветает в лучах солнечного света. Блистательные проповеди Златоуста Цзонгкапа Манджуши, слова его – нектар сущности, наполняющий все до последнего соцветия жизненно важных вопросов. Как же радостно быть пчелой, собирающей мед на таком благоуханном лугу. Но чего меня, усталого трутня, угораздило хвастливо распространяться на такую обширную и глубокую тему? Да разве стал бы я, когда бы не утомили многочисленные и настойчивые просьбы одного бхикшу, правда истинно верующего, в меру прилежного и даже очень разумного. Вот, чтобы он оставил в покое старого зануду, пришлось-таки сочинить этот, с позволения сказать, трактат на благо других. Пусть заслуга этого деяния во всех грядущих жизнях поможет нам не сбиться с пути. А ну как он правильный! Пусть же мы беспрепятственно завершим. Слушание, размышление и созерцание – высочайшего учения, соединяющего все сутры и тантры. Уступив настойчивым просьбам понимающего толк в дхарме, достойного бхикшу по имени Такпа Чой Санг из монастыря Кешату, я, неисправимый лентяй Янгчен Гавелодой, в раскаянии, посыпающий голову прахом с ног всех реализовавших святых учителей, сочинил этот текст для себя и в оплату доброты окружающих. Да будет всем благо, пусть заслуга этой типографской публикации, этого трактата о путях и ступенях глубокой и тайной системы Гухья Самаджи, окружает нас сострадательной заботой Авалокитешвары до той поры, пока сансара не иссякнет. Я, настоятель Лобсангнима, сочинил эту молитву, обращение к публикации 500 экземпляров этого трактата о путях и ступенях тантры. Его святейшество Далай-Лама утвердил его включение в учебную программу для студентов его собственного монастыря Намгьял Дацана в 1979 году и во все последующие годы. Да распространится этот трактат на благо всех живых существ. Сарва Мангалам.